А музыка? Твоя милая, но бестолковая мама тратила сотни на то, чтобы обучить тебя музыке. Но ты и тут осрамился. Ты даже $5 не заработал, ну, хотя бы аккомпанируя кому-нибудь на концерте. Песенки твои. Дребедень, которую никто не печатает и никто не поет, кроме бездельников, прикидывающихся богемой. «Я выпустил книжку. Помнишь томик сонетов?» — робко возразил Кит. «Во сколько он тебе обошелся?» «Сотни в $2. Не больше. А еще у тебя какие заслуги?» «Одна моя пьеска ставилась как-то на открытой эстраде. И что ты получила за нее?» «Славу. А ведь ты когда-то умел плавать и пытался ездить верхом!» — гневно воскликнул Джон Белью, опуская бокал на стол с совершенно излишней стремительностью. «Скажи, ну куда ты годишься? Денег на твое воспитание не жалели, но даже в университете ты не играл в футбол. Ты не умеешь грести. Ты не умеешь...» «Я занимался фехтованием и боксом. Немного». «Когда ты тренировался в последний раз?» «Да после университета забросил. Считалось, что я прекрасно рассчитываю расстояние и время, но только...» «Продолжай». «Меня называли свободным художником». «Скажи прямо». «Лентяем». «Да... это примерно то же самое, в деликатной форме». «Мой отец, сэр, а ваш дед, старый Исаак Белью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было 69 лет». «Кому было 69 лет? Убитому?» «Нет, деду твоему, никчемный ты бездельник. Ты в 69 лет не сможешь убить и комара». «Времена переменились, дядюшка. В наше время за убийство сажают в тюрьму». «Твой отец проскакал однажды 185 миль без отдыха и насмерть загнал 3 лошадей. Живи он в наши дни, он благополучно храпел бы всю дорогу в купе спального вагона». Дядя чуть было не вышел из себя, но сдержал гнев и спокойно спросил: «Сколько тебе лет?» «Да как будто бы мне, знаю, 27. 22 лет ты окончил колледж, мазал, бренчал, строчил и болтался без дела 5 лет. Так скажи мне, ради бога, куда ты годишься? В твои годы у меня была одна единственная смена белья. Я пас стада в колузе. Я был крепок, как камень, и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной и медвежьим мясом, зато я гораздо крепче тебя. Ты весишь около 165 фунтов, а я хоть сейчас могу положить тебя на обе лопатки и намять тебе бока». Для того, чтобы опорожнить стакан коктейля или жидкого чая, не нужно быть силачом, — примирительно пробормотал Кит. «Неужели ты не понимаешь, дядюшка, что времена переменились? И, кроме того, меня неправильно воспитывали. Моя милая, бестолковая мама дядю передернула. Судя по твоим рассказам, слишком меня баловала, держала в вате и так далее. Если бы я мальчишкой принимал участие в тех достойных мужчины забавах, за которые ты так ратуешь, я был бы теперь другим человеком. Скажи, почему ты никогда не брал меня с собой? Холл и Робби ездили с тобой и на Сьерры, и в Мексику. Я считал тебя недотрогой и неженкой».